Старый дядька ведет двух мальчиков. Дядька. О, старая царицына раба! Зачем ты здесь одна в воротах? Или самой себе ты горе поверяешь? Медеиш, как рассталась с тобой? Кормилица. О, старый спутник сыновей Ясона! Для добрых слуг несчастье господ не то же ли, что и свое? За сердце цепляется оно, и до того измучилась я, веришь, что желание, уж и сама не знаю, как во мне, явилось рассказать земле и небу несчастье царицы нашей. Дядька. Плачет, поди еще. Кормилица. Наивен ты, старик, ведь горе-то лишь началось, далеко и полпути не пройдено. Дядька. Слепая, не про господ будь сказано. Своих, должно быть, бед она не знает новых. Кормилица. Каких? Каких? О, не скупись, открой. Дядька. Нет, ничего, так с языка сорвалось. Кормилица. О, не таи, касаясь бороды, тебя молю, открой, подруге, рабство. Ведь если нужно, мы и помолчать сумели бы. Дядька. Я слышал, но и виду не подал я, что слышу. Проходя у камешков сегодня, знаешь, где старейшины сидят, близ вод священных, пирены. Кто-то говорил, что царь сбирается детей с Медеей вместе Каринского лишить приюта. Слух тот верен ли, не знаю, лучше б, если не верен был он. Кормилица. Что же и Ясон до этого допустит? Хоть и в ссоре он с матерью, но дети ведь его же. Дядька. Что ж, новая жена всегда милей, а прежний царь семье не помышляет. Кормилица. Погибли мы, коль давешней беды, не вычерпав, еще и эту впустим. Дядька. Все ж госпоже ее не время знать. Ты и затаишь мои слова покуда. Кормилица. Вот дети, вот каков отец для вас. Но боги да хранят его. Над нами он господин, хоть кажется нельзя, чтоб человек больнее семью обидел. Дядька. В природе смертных это. Человек всегда себя сильнее, чем друга любит. Иль новость ты узнала? Удивляюсь. И должен был для этого Ясон пожертвовать детьми утехом ложа? Кормилица. Идите с Богом, дети. Все авось уладится. А ты, старик, подальше держи детей от матери. Она расстроена. Запечатлелась ярость в ее чертах. И как бы на своих не вылилась она, увы. Не стихнет без жертвы гнев ее, я знаю. Только пускай бы враг то был, а не свои.